мы сели за стол и молча начали тянуть ликер. Я понимала, что Джизелла смущена, и мне захотелось помочь ей выйти из затруднительного положения. Я ласково сказала: «Однако ты не очень хорошо поступила со мной. Почему ты мне ничего не рассказала?» «У меня времени не хватило», — торопливо ответила она. «Потом, знаешь, в связи с переездом я была очень занята покупками. Пришлось покупать самые необходимые вещи, мебель, белье, посуду. У меня не было ни одной свободной минутки. Обставлять квартиру — это ведь не шутка!» Разговаривая, она жеманно поджимала губы, подражая сеньорам из хорошего общества. «Я тебя отлично понимаю. Теперь, когда ты получила все это и устроилась хорошо, тебе неприятно встречаться со мной. Ты меня стыдишься», — сказала я без всякого ехидства и обиды, будто речь шла о вещах, которые меня совершенно не касались. «Ничуть я тебя не стыжусь», — ответила она с раздражением. И мне показалось, ее обидели не столько мои слова, сколько мой спокойный тон. «Если ты так думаешь, значит, ты просто дурочка. Конечно, теперь мы не сможем встречаться, как раньше. Я хочу сказать, не сможем ходить вместе и все такое прочее. Если он узнает, мне придется худо». «Будь спокойна», — все так же ласково сказала я. «Больше ты меня не увидишь. Сегодня я пришла лишь для того, чтобы узнать, что с тобой случилось». Она сделала вид, что не расслышала моих слов. И тем самым я укрепилась в своих предположениях. С минуту мы обе молчали. Потом она спросила меня сделанным участием: «Ну, а как ты?» И тотчас же я почему-то подумала о Джакомо и сама удивилась своим мыслям. Прерывающимся голосом я ответила: «Я? Ничего, как всегда». «Как Астарита?» «Виделась с ним несколько раз». «А Джино?» «С ним все кончено». При мысли о Джакомо сердце мое сжалось. Но Джизелла по-своему поняла мое смущение. Она, видимо, объяснила это тем, что я огорчена ее удачей и ее пренебрежительным отношением ко мне. После недолгого размышления она сказала преувеличенно озабоченным тоном: «И все же я уверена, что если бы ты только пожелала, Астарита устроил бы тебе такой же дом. Но я не собираюсь иметь дело ни со Старитой, ни с кем-либо другим», — спокойно ответила я. Джизелла недоверчиво взглянула на меня. «Почему? Ты не хочешь иметь такую же квартиру?» «Квартира прекрасная», — ответила я. «Но я решила быть свободной». «Я и свободна», — сердито бросила она. «Свободнее тебя. Целый день что хочу, то и делаю». «Я имею в виду не такую свободу». «А какую же?» Я поняла, что обидела ее уже тем, что мало восхищалась домом, предметом ее гордости. Но объяснять ей, что дело не в доме, что в действительности я не желаю связывать свою жизнь с нелюбимым человеком, значило бы снова обидеть ее, и даже сильнее прежнего. Я предпочла переменить разговор и поспешно сказала: «Покажи-ка мне лучше квартиру. Сколько у тебя комнат?» «А тебе-то на что?» — огрызнулась она. «Ты сама же говорила, что не хочешь иметь такую квартиру». «Я вовсе этого не говорила», — спокойно возразила я. «У тебя прекрасный дом. Дай бог, чтобы у меня был такой». Она молча сидела, опустив голову. «Значит, ты не будешь показывать мне свой дом?» — вяло проговорила я спустя минуту. Джизелла подняла глаза, и я с удивлением увидела, что они полны слез. «Какая же ты подруга! Видно, только прикидывалась!» — внезапно воскликнула она. «Ты готова лопнуть от зависти и теперь хочешь опорочить мой дом, чтобы сделать мне больно!» Она захлебывалась рыданиями. Все лицо ее было мокро от слез. Плакала она от досады. На сей раз мучилась завистью она сама. И эта бессмысленная зависть Джизеллы невольно оскорбляла мою безнадежную любовь к Джакомо и наш разрыв, который я так переживала. Но именно потому, что я хорошо понимала Джизеллу, я пожалела ее. Я встала, подошла к ней, положила руку ей на плечо. «Зачем ты так говоришь?» «Я вовсе не завидую. Мне просто хотелось другой жизни». «Вот и все. Но я рада, что тебе хорошо. А теперь, — добавила я, обнимая ее, — покажи мне остальные комнаты». Джизелла высморкалась и, уже успокаиваясь, сказала: «Их всего четыре. Они почти пустые. Пойдем посмотрим». Она встала, пошла впереди меня по коридору и, открывая поочередно все двери, показала мне спальню, где стояла лишь кровать и кресло, показала пустую комнату, где собиралась поставить еще одну кровать для гостей, показала комнату служанки, просто маленькую каморку. Все это она проделывала в каком-то раздражении, распахивала двери и кратко объясняла назначение каждой комнаты. Но ее досада уступила место гордости, когда дело дошло до ванной комнаты и кухни, облицованных кафелем, с новой электрической плитой и сверкающими кранами. Она объяснила мне, как пользоваться плитой, нахваливала ее преимущества перед газовой, уверяла, что она гораздо чище и удобнее. И хотя в душе мне все это было безразлично, я притворилась заинтересованной, выражая свое восхищение и удивление громкими возгласами. Джизелла, видимо, осталась довольна моим поведением. И когда мы закончили осмотр, предложила: «А теперь вернемся и выпьем еще по рюмочке». «Нет-нет», — ответила я, — «мне пора уходить». «Куда ты так спешишь? Посиди еще немного». «Не могу». Мы стояли в коридоре. С минуту она колебалась, потом сказала: «Ты обязательно приходи ко мне. Знаешь, что мы с тобой устроим? Он часто уезжает из Рима, я тебя извещу. А ты приведешь двух своих дружков, и мы славно повеселимся». «А вдруг он узнает?» «Откуда он узнает?» Я ответила: «Ладно, договорились». Теперь я, в свою очередь, заколебалась, а потом осмелела и задала ей вопрос. «Кстати, скажи, он тебе ничего не говорил о своем друге, с которым был в тот вечер?» «О том студенте? Почему ты спрашиваешь? Он тебя интересует?» «Нет, я просто так. Мы его видели вчера вечером». Я не смогла скрыть волнение и сказала прерывающимся голосом: «Послушай, если ты его увидишь, скажи, чтобы он зашел ко мне. Ну, это так, между прочим». «Ладно, скажу», — ответила Джизелла и подозрительно взглянула на меня. А я смешалась под ее взглядом, ибо мне почудилось, будто на моем лице слишком явно написана любовь к Джакомо. По ее тону я поняла, что она и не подумает выполнить мою просьбу. В порыве отчаяния я открыла дверь, попрощалась с Джизеллой и, быстро не оглядывая, стала спускаться по лестнице. На втором этаже я вдруг остановилась, прислонилась к стенке и посмотрела вверх. «Зачем я ей сказала?» — подумала я. «Что со мною случилось?» И, опустив голову, я пошла вниз. Я назначила свидание Астарите у себя. Когда я добралась до дома, то была совершенно без сил. Я уже отвыкла выходить по утрам. Яркий солнечный свет и уличная суматоха утомили меня. Меня не огорчила встреча с Джизеллой. Я уже выплакала все слезы, когда ехала к ней в такси. Дверь мне открыла мама и сказала, что Астарита ожидает меня уже около часа. Я вошла прямо в свою комнату и села на кровать, не обращая внимания на него. Он стоял возле окна и смотрел во двор. С минуту я сидела неподвижно, прижав руку к груди и тяжело дыша. Я слишком быстро поднялась по лестнице. Я сидела спиной к Астарите и рассеянно смотрела на дверь. Астарита поздоровался, но я не ответила. Он подошел, присел возле меня и обнял за талию, пристально глядя мне в глаза. Из-за всех своих забот я совсем забыла, как он необуздан и пылок. Меня охватила острая неприязнь. «А ты всегда этого хочешь?» — начала я сдавленным голосом, отстраняясь от него. Он ничего не ответил, но взял мою руку и, глядя на меня из-под лобья, поднес ее к губам. Мне показалось, что я схожу с ума, и я вырвала руку. «Ты всегда этого хочешь?» — повторила я. «И даже утром? И после того, как все утро работал? И натощак? И перед обедом? Знаешь, ты просто какой-то необыкновенный!» Губы его задрожали, глаза расширились. «Но я люблю тебя!» «Однако есть время для любви, и есть время для всего прочего. Я назначаю тебе встречу на час дня, надеясь, что ты поймешь, что речь идет не о любовном свидании, а ты... ты прямо ненормальный какой-то, и тебе не стыдно?» Он молча смотрел на меня. Мне вдруг показалось, что я слишком хорошо понимаю его состояние. Он был влюблен и ждал этого свидания, бог знает сколько времени. Все эти дни, пока я выкарабкивалась из своих бед, он только и думал обо мне, о моих ногах, бедрах, о моей груди, о моих губах. «Итак, — сказала я немного мягче, — если я сейчас разденусь...» Он кивнул головой в знак согласия. Я рассмеялась, правда, беззлобно, но презрительно. «А тебе не приходит в голову, что мне может быть грустно? Или просто не до этого? Что я голодна или устала? Или же меня беспокоят какие-то свои заботы? Эти мысли тебе не приходят в голову, а?» Он смотрел на меня, потом вдруг кинулся ко мне. Сильно прижался, зарывшись лицом в мое плечо. Он не целовал меня, а только прижимал голову к моему телу, как будто хотел вобрать в себя все его тепло. Он тяжело дышал, и время от времени судорожные вздохи вырывались из его груди. Я перестала сердиться на него. Его поведение будило во мне обычную растерянность, жалость и грусть. Когда я решила, что он уж слишком долго вздыхает, я оттолкнула его и сказала: «Я позвала тебя по делу». Он взглянул на меня, потом взял мою руку и начал ее гладить. Он был упрям, и для него действительно не существовало ничего, кроме его желания. «Ты ведь связан с полицией, верно?» «Да». «Так вот, прикажи арестовать меня, посади меня в тюрьму». Эти слова я произнесла твердо. В эту минуту я в самом деле хотела, чтобы он так поступил. «Почему? Что случилось?» «Случилось то, что я воровка», — решительно ответила я. «Вышло так, что я украла, а вместо меня арестовали невинную. Поэтому прикажи арестовать меня. Я охотно пойду в тюрьму. Вот чего я хочу». Он не удивился, но лицо его выразило досаду. Недовольно поморщившись, он сказал: «Успокойся и объясни, что произошло». «Я же тебе говорю, что я воровка!» И я коротко рассказала ему о краже и о том, как вместо меня была арестована служанка. Я рассказала об обмане Джино, но не назвала его имени. Сказала просто, что это слуга. Мне не терпелось рассказать ему и о Санцоньо, о его преступлении, но я сдержалась. Закончила я словами: «Теперь выбирай. Либо ты освободишь эту женщину из тюрьмы, либо я сегодня же явлюсь в полицейский комиссариат с повинной». «Успокойся», — повторил он, поднимая руку. «Что за спешка? Она в тюрьме, но ее еще пока не осудили. Подождем». «Нет, я не могу ждать. Она в тюрьме, и ее, наверное, бьют. Не могу я ждать. Ты должен сейчас же все решить». Он понял по моему тону, что я говорю вполне серьезно, с недовольным видом поднялся и сделал несколько шагов по комнате. Потом, словно разговаривая сам с собою, он произнес: «Между прочим, тут еще это дело с долларами». «Но она ведь не призналась, ведь доллары нашлись. Можно сказать, что кто-то подстроил все из мести». «А пудреница у тебя?» «Вот она», — сказала я, вынув ее из сумочки и протягивая ему. Но он отказался. «Нет-нет, отдашь ее не мне». Он с минуту, видимо, раздумывал, а потом добавил: «Я могу освободить эту женщину из тюрьмы, но полиция должна иметь доказательство, что она невиновна. Как раз пудреница и может послужить таким доказательством». «На, возьми пудреницу и верни ее хозяйке». Он расхохотался неприятным смехом. «Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в таких делах. Если я возьму пудреницу, я обязан арестовать тебя. Иначе спросят, как это удалось Астарите получить краденую вещь, от кого, каким образом и так далее и тому подобное. Нет и нет. Вот что нужно сделать. Доставить пудреницу в полицию, но не раскрывать своего имени». «Можно послать ее по почте». «По почте нельзя». Он сделал несколько шагов по комнате, потом сел рядом со мною и сказал: «Вот что ты должна сделать. Знакома ты с каким-нибудь духовным лицом?» Я вспомнила о монахе-французе, которому исповедовалась после приезда в Витербо, и ответила: «Да, у меня есть духовник». «Ты до сих пор исповедуешься?» «Раньше исповедовалась». «Итак, пойдешь к своему духовнику и расскажешь ему все, что рассказала мне. И попроси его взять пудреницу и от твоего имени отнести в полицию. Ни один духовник не откажется сделать это. Он не обязан сообщать никаких данных, поскольку связан тайной исповеди. Через день-другой я позвоню и все устрою. В общем, твою служанку освободят». Я страшно обрадовалась и, не удержавшись, обняла его и поцеловала. Он продолжал говорить, но голос его уже снова дрожал от желания. «Но не смей так больше поступать. Если тебе нужны деньги, спроси у меня, и я...» «А когда пойти исповедоваться? Сегодня?» «Да, конечно». Я долго сидела неподвижно, зажав пудреницу в руке и глядя в одну точку. На душе у меня стало легко, как будто я сама была на месте той служанки, и я подумала о том, какую огромную радость испытает служанка, когда ее выпустят на свободу. Мне даже казалось, что это уже свершилось. Я не чувствовала больше печали, усталости и разочарования. Астарита тем временем гладил мою руку, пытаясь просунуть ладонь под рукав. Я обернулась к нему и, ласково глядя на него, спросила: «Так уж тебе не терпится?» Он кивнул, не в силах произнести ни слова. «Ты не устал?» — с притворной ласковостью, даже не стараясь скрыть издевки, спросила я. «Не думаешь ли, что уже поздно и не лучше было бы отложить до другого раза?» Он отрицательно покачал головой. «Итак, ты очень сильно меня любишь?» — спросила я. «Ты же сама знаешь, как я люблю тебя», — ответил он тихим голосом, пытаясь обнять меня. Я вырвалась и сказала: «Подожди». Поняв, что я уступила, он тут же успокоился. Я встала, медленно направилась к двери и заперла ее на ключ. Потом подошла к окну, открыла его, прикрыла жалюзи и снова закрыла рамы. Он следил за мною взглядом, а я лениво и плавно двигалась по комнате, все время чувствуя на себе его взгляд и понимая, как должна была обрадовать его моя неожиданная уступка. Прикрыв окно и тихо напевая, с веселым и непринужденным видом, я сняла пальто и убрала его в шкаф. Затем, не переставая петь свою тихую песню, я взглянула на себя в зеркало. Никогда еще я не казалась себе такой красивой. Глаза блестели, ноздри трепетали, полуоткрытый рот обнажал белые ровные зубы. Я поняла, что все это потому, что я была довольна собой и чувствовала себя доброй. Я запела громче, а сама тем временем расстегивала платье, начиная с нижних крючков. Напевала я очень глупую модную в то время песенку. «Люблю я эту песню, весь день ее пою, ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю-лю». Этот нелепый припев казался мне похожим на нашу жизнь, которая тоже. В этом нет никакого сомнения, нелепо. Но в какие-то минуты кажется нам приятной и волшебной. И вдруг, когда я уже расстегнула все крючки, кто-то постучал в дверь. «Нельзя», — спокойно произнесла я. «Погоди немного». «Очень срочное дело», — ответил мамин голос. У меня возникло смутное подозрение. Я подошла к двери и, приоткрыв ее, выглянула наружу. Мама сделала мне знак, чтобы я вышла и закрыла за собой дверь. В темной прихожей она шепнула мне: «Там пришел один человек. Он хочет во что бы то ни стало тебя видеть». «А кто это?» «Не знаю. Молоденький брюнет». Я осторожно приоткрыла дверь мастерской и заглянула туда. Прислонившись к столу, ко мне спиной стоял мужчина. Я тотчас же узнала Джакома и быстро прикрыла дверь. Маме я шепнула: «Скажи ему, что я сейчас приду, и не выпускай его из комнаты». Мама ответила, что так и сделает, а я вернулась в спальню. А Старита все еще сидела на кровати. «Скорее собирайся», — сказала я, — «скорее. Тебе, к сожалению, придется уйти». Он заволновался и что-то пробормотал, очевидно, протестуя против моего решения. Но я прервала его. Моя тетка шла по улице, и ей стало плохо. Мы с мамой должны немедленно поехать в больницу. Уходи скорей. Ложь была слишком явной. Но в ту минуту я не могла придумать ничего лучшего. Он ошалело смотрел на меня, почти не веря в свою неудачу. Я заметила, что он уже успел снять ботинки и стоял на полу в полосатых носках. «Почему ты на меня так смотришь? Уходи!» — настаивала я раздраженно. «Хорошо, ухожу», — сказал он и нагнулся за ботинками. Я стояла возле него, уже приготовив пальто. Но я понимала, что надо пообещать ему встретиться снова, если я хочу, чтобы он помог освободить служанку. И я сказала, помогая ему надевать пальто: «Послушай, я совсем потеряла голову. Приходи завтра вечером. после ужина. Мы спокойно проведем время. Сегодня все равно пришлось бы сразу тебя выпроводить. Так что все к лучшему». Он молчал, а я довела его до двери, держа за руку. Как будто он был здесь впервые. Я просто боялась, что он войдет в мастерскую и увидит Джакомо. На пороге я сказала: «Знаешь, я сегодня же схожу к духовнику». Он кивнул головой, выражая свое согласие. На его застывшем лице было написано «разочарование». Я не стала ждать его прощальных слов. И, сгорая от нетерпения, захлопнула дверь перед самым его носом.